Глава 6. Внутреннее тело. Сущее – это твое глубочайшее «я». Раньше вы говорили о важности того, чтобы иметь глубокие корни, уходящие внутрь себя, то есть поселиться в своем теле и обитать в нем. Могли бы вы объяснить, что вы под этим подразумеваете? Да. Тело может стать твоей точкой доступа в царство сущего. Давай прямо сейчас погрузимся в него еще глубже. Я все-таки еще не совсем уверен, правильно ли я понимаю то, что вы имеете в виду под словом «сущее». Вода? Какая вода? Что ты имеешь в виду? Я не понимаю. Вот что сказала бы рыбка, имей она человеческий ум. Пожалуйста, оставь свои попытки понять умом сущее. Ты уже ощутил проблески сущего, однако ум всегда будет стараться скомкать их и засунуть в маленькую коробочку, а потом повесить на нее ярлычок. Этого никак нельзя сделать. Не получится. Сущее не может быть объектом знания. Субъект и объект слиты в нем воедино. Сущее может ощущаться, как всегда присутствующее «я есть», стоящее за названием и формой. Чувствовать и тем самым знать, что ты есть, и оставаться в этом глубоко укорененном состоянии – это и есть просветление. Это и есть истина, которая, как сказал Иисус, делает тебя свободным. Свободным от чего? Свободным от иллюзии, будто ты – это не более чем твое физическое тело и ум. Это иллюзия себя, как называл ее Будда. Является коренным, главным заблуждением. Свободным от страха, какие бы маски или чины он ни надевал, как от неизбежного следствия пребывания в этой иллюзии, свободным от страха, являющегося твоим постоянным истязателем, поскольку ты черпаешь свое самоощущение только из этой эфемерной и уязвимой формы, а также свободным от греха, являющегося ничем иным, как страданием, которое ты бессознательно налагаешь на самого себя, так же, как и на других, поскольку это ложное самоощущение управляет тем, о чем ты думаешь, что говоришь и что делаешь. Зри дальше слов. Мне не нравится слово «грех». Оно подразумевает, будто кто-то меня осуждает и считает виновным. Я могу это понять. За века игнорирования, непонимания или желания контролировать, вокруг слова «грех» накопилось много ошибочных взглядов и интерпретаций. Тем не менее, они содержат важные исходные положения, суть истины. Если ты не способен заглянуть за эти интерпретации и, стало быть, не можешь осознавать реальность, на которую указывает это слово, тогда просто не произноси его. Не застревай на уровне слов. Слово – это не более чем средство, указатель. Слово – это абстракция. Итак, это просто указатель, который указывает далеко за пределы самого себя. Например, слово «мед» — это не мед. Ты можешь исследовать его и говорить о нем сколько угодно, но по-настоящему не узнаешь вкус меда, пока не отведаешь его. После того, как ты вкусишь мед, слово «мед» станет для тебя менее значимым. Ты больше не будешь ни к чему привязан. Точно таким же образом ты можешь до конца жизни непрерывно говорить и думать о Боге, но будет ли это означать, что ты знаешь или хотя бы мельком прикоснулся к реальности, на которую указывает это слово? На самом деле это не более чем одержимость идеей, навязчивая привязанность к указателям, ментальный идол. С другой стороны, получается так: если тебе почему-то не нравится мед, то это может удержать тебя от того, чтобы попробовать его. Если у тебя есть сильное отвращение к слову «Бог», это является негативной формой привязанности. Ты можешь отвергать не только это слово, но также и ту реальность, на которую она указывает. Таким образом, ты можешь отрезать себя от возможности ощутить эту реальность. Все это, разумеется, свойственно отождествлению себя с умом и тесно связано с этим отождествлением. Таким образом, если какое-нибудь слово больше не производит на тебя впечатления, тогда оставь его в покое и замени другим, которое для тебя работает. Если тебе не нравится слово «грех», то называй это неосознанностью или безумием. Это может подвести тебя к истине гораздо ближе, так же, как и к скрытой за словами реальности. Чем длительное неверное использование и толкование такого слова, как грех, которое оставляет определенное пространство для чувства вины. Ну, эти слова мне тоже не нравятся. Они подразумевают, что со мной что-то не так, будто меня осуждают. Ну, разумеется, с тобой что-то не так. Причем тебя никто в этом не осуждает. Я не хотел обидеть лично тебя, но разве ты не принадлежишь к человеческой расе, погубившей свыше 100 миллионов своих собратьев только в одном 20 веке? Вы что, имеете в виду общую вину? Не совсем так. Это не вопрос вины. Но раз уж тебя ведет твой эготипический ум, значит, ты являешься частью коллективного безумия. Возможно, ты не очень глубоко заглянул и вник в условия человеческого существования, которые создаются под влиянием и при доминировании эготипического ума. Открой свои глаза и узри тот страх, отчаяние, жадность, насилие, которые распространились повсюду и проникли во все. Узри отвратительную и ужасную жестокость, страдания невообразимых масштабов, которым люди подвергаются сами и причиняют себе подобным, впрочем, как и иным формам жизни на этой планете. Тебе не нужно это проклинать, просто наблюдай за этим. Это и есть грех. Это и есть безумие, это и есть неосознанность. И, кроме того, не забудь понаблюдать за своим собственным умом, отыщи в нем корень этого безумия. Отыскивание своей незримой и неразрушимой реальности. Вы сказали, что отождествление со своей физической формой является частью иллюзии. В таком случае, как может тело, физическое тело, привести меня к осознанию сущего? То тело, которое ты можешь увидеть и потрогать, не способно ввести тебя в сущее. Однако, это видимое и осязаемое тело лишь внешняя оболочка, или же просто ограниченное и искаженное восприятие более глубокой реальности. В нашем естественном состоянии соединения с сущим эта более глубокая реальность в каждый момент времени